В палате выключили радио, и кто-то гладил мне вихор. В Зиминском госпитале раненым давал концерт наш детский хор. Уже начать нам знаки делали, двумя рядами вдоль стены стояли мальчики и девочки перед героями войны. Они больные, некрасивые, с большими впадинами глаз, и сами жалкие, несильные смотрели с жалостью на нас. В тылу, измученные битвами, худы, заморены, бледны, в своих пальтишках драных были мы для них героями войны. О, взгляды долгие, подробные, о, сострадание сестер! Но вот, вставай, страна огромная, запел наш детский хор. И вдруг запел хохол из Винницы, халат был в пятнах киселя, и войлок сквозь клеенку выбился на жалком ложе костыля. Запел бурят на подоконнике, запел сапер из Костромы. Солдаты пели, словно школьники, и как солдаты пели мы. Все пели праведно и доблестно. И няня в стареньком платке, и в сапогах кирзовых докторша, забывший градусник в руке. Разрывы слышались нам дальние, но было свято и светло. Вот это все и была армия, все это родину спасло. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей. И у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские Мы умеем воевать. Но не хотим, чтобы опять. Солдаты падали в бою. На землю горькую свою. Спросите у матерей. Спросите у жены моей. И вы тогда понять должны. Хотят ли русские?